Большие рыбы не обращали на нас никакого внимания. Они невозмутимо продолжали свои величественные маневры и принимали такую изящную форму, какой мы не наблюдали ни у одной другой рыбы, а их окраска становилась бледно-лиловой с металлическим оттенком. Своими совершенными пропорциями и обтекаемой формой они напоминали сверкающие серебром и сталью мощные торпеды. Им достаточно было чуть-чуть пошевелить одним или двумя плавниками, чтобы их туловище весом в 70-80 килограммов с непревзойденным изяществом заскользило в воде. Чем теснее соприкасались мы с океаном и его обитателями, тем меньше мы удивлялись и тем привычнее он становился для нас. И мы научились уважать древние первобытные народы, которые жили в тесном общении с Тихим океаном и поэтому знали такие его особенности, о которых мы не имеем представления. Конечно, мы установили теперь содержание соли в воде океана и дали тунцам и золотым макрелям латинские названия. Древние полинезийцы этого не сделали. И все же боюсь, что первобытные народы имели об океане более правильное представление, чем мы. Здесь, в океане, почти не было путеводных вех. Волны и рыбы, солнце и звезды появлялись и исчезали. Предполагалось, что никакой суши не существует на всем протяжении в 4300 морских миль, которые отделяют острова Южного моря от Перу. Поэтому мы очень удивились, когда, приближаясь к 100 градусам западной долготы, обнаружили, что на карте Тихого океана, прямо впереди нас по курсу, которым мы следовали, отмечена подводная скала. Ее изобразили в виде маленького кружка, и так как карта была издана в этом году, мы заглянули в лоцию Южной Америки. Мы прочли. В 1906, а затем снова в 1926 году были замечены буруны примерно в 600 милях к юго-западу от островов Галапагос под 6 градусами 42 минутами южной широты, 99 градусами 43 минутами западной долготы. В 1927 году пароход прошел в 1 миле к западу от этого пункта, но с него не заметили никаких бурунов. В 1934 году другой пароход прошел в 1 миле к югу и также не обнаружил никаких следов. Моторное судно «Каури» в 1935 году при промере не достигло в этом пункте дна на глубине 300 метров. Согласно картам, плавание в этом районе все еще считалось делом сомнительным. И так как глубоко сидящее судно, слишком близко подойдя к мели, подвергалось бы гораздо большему риску, чем наш плот, мы решили направиться прямо к месту, отмеченному на карте, и посмотреть, что там находится. Подводная скала была указана чуть-чуть севернее той точки, к которой мы, по-видимому, держали курс. Поэтому мы положили руль вправо и подтянули четырехугольный парус так, что нос плота был устремлен примерно на север, а волны и ветер мы принимали с правого борта. Теперь в наши спальные мешки попадало тихоокеанской воды несколько больше обычного. К тому же и ветер в это время стал значительно свежее. Но мы с удовлетворением убедились, что Кон-Тики можно вполне уверенно управлять, идя даже под очень большим углом к ветру, если только мы вовсе не теряли его. В этом случае парус начинал полоскаться, и нам приходилось выполнять цирковые номера, чтобы заставить плот снова слушаться руля. В течение 2 дней и ночей мы вели плот к север-север-западу. Волны вздымались высоко, И когда посад стал неустойчивым и дул то с юго-востока, то с востока, они шли уже непрерывными рядами.